нет, сердце отвечает да. И я не знаю, что мне делать, как всегда. Новый день несет безумные встречи, однозначно. Крыть мне их нечем. Но я не знаю, зачем все это. Снова пытаться начать сначала. Сможет ли кто-то увлечь мое эго? Или же мне покажется мало? Но я не знаю, зачем все это. Снова пытаться начать сначала. Сможет ли кто-то увлечь мое эго? Или же мне покажется мало? Тебя волнует только твоя фиаско. Намного больше, чем все мои ласки. Я выключаю свой мобильный ICT. Я пропаду на пару дней, прости. Но я не знаю, зачем все это. Снова пытаться начать сначала. Сможет ли кто-то увлечь мое эго? Или же мне покажется мало? Но я не знаю, зачем все это. Снова пытаться начать сначала. Сможет ли кто-то увлечь мое эго? Или же мне покажется мало? Эффектная девушка проносится мимо, захлестнув волной духов и позитива. Я начинаю с каждым днем дышать глубже. Я ощущаю себя намного лучше. Эффектная девушка проносится мимо, захлестнув волной духов и позитива. Я начинаю с каждым днем дышать глубже. Я ощущаю себя намного лучше. Но я не знаю, зачем все это. Снова пытаюсь